Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Продолжая эстафету радиоэфира, у микрофона Александр Павлов. Со мной рядом государственный инспектор по пожарному надзору города Иваново Зейналов Канан Гасымоглы. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот расскажите, я знаю, что сейчас в преддверии учебного года идут проверки учебных учреждений, да, и детских учреждений на момент пожарной безопасности. Как проходят эти приемки, как проходят вот эти проверки? Да, Александр, вы совершенно верно, вы правы. В данный период с 6 числа, с 6 августа по 14 августа нами совместно с сотрудниками управления образования города Иваново комиссионно проводится проверка общеобразовательных учреждений. Это детские садики у нас и общеобразовательные школы. Проверяем готовность к учебному году, к новому учебному году 2020-2021. На данный момент представлено 191 общеобразовательных учреждений. Вот. В оценку проверки нашей работы входит соблюдение требований пожарной безопасности. Это самими объектами, а также руководителями организации и должностными лицами. Что показывают эти проверки? Однако данный период приемка образовательных учреждений показывает, что многие готовы к учебному году. Вот. Но есть недоработки. Недоработки по различным причинам в плане пожарной безопасности. Вот. Но это все либо устраняется в рамках проверки, либо до 1 сентября нами дается срок, и мы уже в этот период дополнительно где-то выезжаем, где-то подсказываем. То есть вот так вот. А какие в основном нарушения, может быть, или какие меры принимаются для устранения подобных нарушений? Ну, из нарушений более частые, которые встречаем, они все разные. Да. Но более частые, которые мы встречаем, это у нас нарушение к путям эвакуации. Где-то элементарно игрушку какую-нибудь детскую положили где-то в тамбуре, либо в коридоре, может, там лавки находятся, вот такие вот. Что просто мешает, будет мешать, да? Да, во время эвакуации это будет препятствие. Вот. Сейчас ведутся строительные работы во многих школах, ну, в садиках где-то заканчивается тоже. Вот, там не успевают. Вот. Элементарно где-то уже техника тоже устарела, сама система противопожарной защиты. Вот, где-то там не сработало, где-то еще что-то. Тоже даем все это время на устранение. Далее, хочется дать должное руководителям данных учреждений, это детских садов и школ, ну и их ответственным лицам, которые возложена ответственность за пожарную безопасность. Ими принимаются все посильные меры для устранения. Нами тоже, само собой, оказывается им помощь. И этот месяц, и все остальные, мы с ними все на связи. Круглосуточно. Ну вот впереди 1 сентября. Какие меры планируются пожарной безопасности? На День знаний, на 1 сентября, нашим органам, Федеральным государственным пожарным надзором и совместно с сотрудниками пожарной охраны будет организовано дежурство во всех учреждениях. Это у нас в основном это школы, дежурство. Вот, перед началом учебного периода, года, мы проведем со всеми инструктажи, со всеми сотрудниками. Занятия проведем в классах с детьми, объясним им элементарные меры по соблюдению требований пожарной безопасности. Возможно, если у нас получится, значит, эвакуацию какую-то проведем. Учебную. Тренировочную, да, возможно. Вот уже будем по возможности смотреть. Сейчас у нас обстановка не очень простая, сами знаете. Более с воспитателем проведем беседы, но мы сейчас во время приемок уже с ними беседуем, потому что много новых набрали людей, много руководителей организации поменялись, учреждений, как практика показывает. Насколько руководители организации, которым вы выходите сейчас с проверкой, знакомы с пожарной безопасностью, если вы говорите, что кто-то новый, кто-то люди недавно пришли на эту должность, да? Или вообще, как относятся вот, к пожарной безопасности, спустя рукава или все-таки ответственно? Нет, многие руководители организации, которые пришли новые лица у нас, они у нас все прошли обучение мерам пожарной безопасности по пожарно-техническому минимуму, то обновляют свои документации, то есть с нами консультируются, очень много обращается. Мы их консультируем, потому что люди в своей специальности в области, они профессионалы, мы в своей области, вот, все знать невозможно. Тут я им напомню им и родителям элементарные меры во время проведения. Дня знаний. Это особое внимание, пожалуйста, уделить, чтобы у нас заторов не было во время занятий, то есть массовых скоплений, особенно в помещениях с одними аукционными выходами. Не допускать данных мероприятий. Значит, более у нас касается это уже родителей. Многие приедут на автотранспортных средствах. Там огромная просьба. Автомобили не размещайте на подъездных путях к зданию школы. Особенно, где ворота находятся у них. Пожарные гидранты расположены вдоль школы очень много. Указатели данных направлений, они все находятся на зданиях школ. На них не парковаться, на пожарных гидрантах, на колодцах. Ну, само собой, затор не организовывать на улице. Заходя в само учреждение, многие уже первоклассники будут родители и не были в школах. Там обязательно ознакомиться с планом эвакуации, посмотреть пути эвакуации кратчайшие, куда эвакуироваться. А ребенка познакомить с ними? Показать, само собой, ребенку, где они находятся, пути эвакуации, случаи, как ему эвакуироваться. Ну, это и к руководителям организации относится, и должностным лицам. То есть, тут с воспитателем провести беседу, с учителями. Далее. Где находятся первичные средства пожаротушения. Вот такие вот элементарные меры. Еще родителям очень хочется, есть огромная просьба, не только полагаться на школу и на нас в плане инструктажа мерам пожарной безопасности с детьми, провести самим на тематику пожарной безопасности в быту, поведение себя элементарных мер. Вот, значит, на улице многие после 1 сентября побегут, ну, их отпустят, пойдут гулять куда-то, там, в торговый центр или магазин, или там площадки, да. Вон там, чтобы они знали в таких местах, как действовать. То элементарно, спички детям не игрушки. Ну да, элементарно дети остаются одни, начинается учебный процесс, ребенок сходил в школу, вернулся домой, да, разогреть еду и еще что-то, все равно мы связаны как-то с газовыми плитами в основном, да. Да, и плиты, и все что угодно у нас. Электрика у многих старая, что в школах, что дома. Пока, как говорится, не аукнется, мы тут ничего не делаем. Практика показывает, неоднократно были и возгорания в школах, в садиках. Это элементарно, вот, были случаи с вейпами, электровейпами, да. Вроде никто не ожидал, но они вот появились там спичками, зажигалками. Пожалуйста, следите за ними, чтобы данных инструментов у них с собой не было в школу. Просто родители должны быть бдительны и еще раз провести определенный разговор со своим ребенком перед тем, как он идет в школу, и в то же время остается один дома, в связи с тем, совершенно что верно, учебный да, период. Не все с бабушками, дедушками у нас остаются. Вот. Тем более, скоро у нас пора пойдет, осенняя пора, листва, все сухое будет. Ну, дети у нас любят пошалеть немного. Вот в период учебного года какая-то работа будет проводиться с детьми? Уроки какие-то дополнительные, информационные? Нами обязательно запланировано в период учебного года, нами и совместно с сотрудниками пожарно-спасательных подразделений, проведение открытых уроков с привлечением пожарной техники. Я не говорю, что это все будет сразу там в один месяц у всех, они будут поэтапно разделены. Вот. Ну, пройдут во всех тактические учения. Если для этого руководители, если у кого-то, значит, ну, кому-то не пришли, кому-то не позвонили, не провели, там, пожалуйста, проявите сами инициативу, особенно новых директоров касается учреждений. Лишний раз выйдут сотрудники, покажут, где пожарный гидрант находится, как им пользоваться, где там. Элементарно будьте знать, каким образом действовать. Кроме того, значит, для руководителей организации и ответственных лиц за пожарную безопасность. Обязательно в сентябре, не только в сентябре, не менее двух раз в год проведите тренировки. Да, это не менее, может, и два, и три, и четыре, лучше и побольше. С отработках различных элементов эвакуации. То есть, образно говоря, мы берем, предполагаем очаг возгорания там, в одном помещении, эвакуемся по одной лестнице. Потом блокируем эту лестницу, там уже по другой. То есть на посмотреть на действия сотрудников, какие-то недоработки с ними пообсуждать. Вот, это все нужно. Пожалуйста, данную работу проведите. Чем чаще человек будет знать, на практике запоминать, тем проще будет ориентироваться в сложной чрезвычайной ситуации. Совершенно верно. Человек должен быть подготовлен. Ну, все мы, само собой, думаем, что мы все знаем, но, как практика показывает, люди теряются. Люди теряются, поэтому для того, чтобы мы не терялись, нужно почаще тренироваться. Я дополнительно, значит, напомню всем, не только руководителям организации, сам сотрудникам, а всем гражданам нашего города номера телефонов пожарной охраны. Это у нас стационарных телефонов 01, вот, сотовых телефонов, они уже у всех есть, 101, плюс 112 службы спасения. Это уже ко всем относится, не только у нас школы и садики. В случае, если вы обнаружили какое-то задымление, возгорание или еще что-то, да, пожалуйста, в первую очередь не забудьте позвонить подразделению пожарной охраны. Для того, чтобы время, чем быстрее они выйдут, тем быстрее они приедут к вам. Ну и, само собой, посильные меры к тушению и к эвакуации людей. Напоминаю жителям города про загромождение путей эвакуации. Пожалуйста, не допускайте их. Это начиная с многоквартирных жилых домов, где мы живем, да? Все живут, многие кто-то в частном, конечно, в себя секторе живет. Элементарно, велосипеды, коляски, ну, найдите место там, либо в квартире, либо в сарае. Это пути эвакуации. Поймите, что в случае возгорания, задымления очень плохо видно все это дело. Там люди будут эвакуироваться, могут затруднить, пострадать, да, там пожарные пойдут, могут запнуться, и неизвестно, что там может быть. Вот данные. Кто в частных секторах живет, ну, это про сжигание отходов, мусора, листовые, не допускается на расстоянии менее 50 метров. Пожар безопасным способом, пожалуйста, это все утилизируйте. Будьте внимательны, будьте бдительны. Да, да, да. Дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, мы говорили о профилактике пожарной безопасности, которая проводится сегодня, которая продолжает проводиться. И у нас в гостях был государственный инспектор по пожарному надзору по городу Иваново Зейналов Канан Гасымоглы. Спасибо вам огромное. Спасибо, Александр. Спасибо. До свидания. Важные для всех. Интересные для каждого. Радио России, Иваново.